Дарби оцепенела от неожиданности, споткнулась и упала. Она вскочила и услышала, что Бойль бежит к ней. Сзади донесся шум. Банвиль. Впереди стихло. Куда же делся Бойль? Ее глаза постепенно привыкли к темноте, и она увидела, что земля под ногами сначала шла под откос, а затем снова поднималась вверх. С трудом продираясь сквозь густые заросли, Дарби принялась карабкаться по склону холма. Пистолет, зажатый в ее руке, выглядел довольно нелепо и изрядно мешал. Земля под ногами снова выровнялась. Нужно было срочно решать, куда бежать дальше, налево или направо. Она повернула налево и налетела на Даниэла Бойля. Дарби выбросила руку с пистолетом ему навстречу, но Бойль ударил ее прикладом дробовика по голове. Ей показалось, что из глаз посыпались искры. Она упала навзничь и сильно ударилась. Бойль наступил ей на руку, норовя размозжить пальцы о рукоятку пистолета, и приставил дуло дробовика к ее горлу. Бах! Бойль отлетел к дереву. Банвиль подошел ближе и выстрелил в упор, но Бойль снова поднял дробовик. Банвиль выпустил в него едва ли не всю обойму. Он стрелял до тех пор, пока лицо Бойля не поплыло, став похожим на воздушный шар, из которого выпускают воздух, и он медленно сполз по стволу дерева, оставляя после себя размытую красную борозду. Глава 63. У Дарби подкашивались ноги, она не могла стоять. Банвиль, поддерживая, повел ее подальше от мертвого тела. Она постоянно оборачивалась, проверяя, не крадется ли за ними Бойль. «Он мертв, он не причинит тебе вреда», — снова и снова повторял Банвиль, — «все позади». Когда они вышли на дорогу, там было светло, как днем. Бело-синие вспышки мигалок полицейских машин плясали на деревьях и окнах дома Бойля. Дорогу им преградил краснолицый коп. Шериф Дикки Холлоуэй не стеснялся в выражениях и популярно объяснил, что думает по поводу перестрелки, которую они устроили на его территории. Дарби оставила их выяснять отношения, а сама пошла в дом. Со стен в некоторых местах осыпалась штукатурка, в нос ударил запах кордита, бездымный порох. Она обошла комнаты и, наконец, обнаружила дверь в подвал. Ступеньки вели в жуткий лабиринт слабо освещенных коридоров. Дарби бродила по полутемным тесным комнатушкам, заваленным старой мебелью и коробками, и звала Кэрол. В дальнем конце подвала находился небольшой винный погреб, густо оплетенный паутиной и пропахшей плесенью. Но Кэрол Кренмор и здесь не было. Здесь вообще никого не было. Она поднялась по лестнице и увидела в прихожей Банвиля. «Внизу нет и намека на камеры», — сказала Дарби. «Бойль наверняка держал Кэрол и остальных женщин где-то в другом месте». Холлоуэй был в спальне, изучал содержимое чемодана. В одной из оконных створок недоставало стекла. «Сначала он забаррикадировался здесь, потом выбрался наружу через окно», — сказал Банвиль. «Тебя он стрелял уже с крыши». В чемодане лежала одежда и ноутбук. В конвертах было много наличности и фальшивые документы. «Похоже, он собирался уезжать», — сказал Холлоуэй. «Вы приехали как раз вовремя». «Я хотела бы посмотреть ноутбук», — сказала Дарби. «Там может быть подсказка, где найти Кэрол». «Что вам сейчас действительно необходимо? Так это обработать рану». «Не сочтите за грубость, но вы, сударыня, мне сейчас все место преступления кровью зальете». Медики со скорой наложили ей крестообразный шов над скулой и дали пакет со льдом, чтобы снять опухоль. Левый глаз заплыл. Видела она им с трудом, но в больницу ехать отказалась. Дарби, прижимая к растущей шишке пакет со льдом, сидела на бампере микроавтобуса и смотрела, как люди Холлоуэя прочесывают лес. Глядя на блуждающие по лесу огоньки фонариков, она с болью вспоминала, как точно так же искали Мелани. Тогда она пыталась убедить себя, что с Мел ничего не случится, и все же случилось. Домой она уже не вернулась. «Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы Кэрол оказалась жива. Второй раз я этого не вынесу». На крыльце показался Банвиль. Он подошел к Дарби и присел рядом. «Один из людей Холлоуэя неплохо разбирается в компьютерах. Он включил ноутбук, но, по его словам, там все защищено паролями. Нам нужен кто-то, кто сможет сломать защиту и получить доступ к файлам, иначе информация может быть стерта». «Я могу позвонить в бостонскую компьютерную лабораторию. У них отдельное помещение, поэтому они не пострадали от взрыва», — сказала Дарби. «Но они не выйдут по вызову. Придется ждать до утра. Хотя мне такая перспектива не улыбается. Будут какие-то другие предложения? Можно позвонить Мэннингу. Может, он и сможет нам чем-то помочь? К тому же он неподалеку. Дарби пересказала Банвилю телефонный разговор с Мэннингом. Банвиль не проронил ни слова. Он молча уставился на носки своих туфель, вертя в кармане мелочь.